Глава 13. Через 3 дня, которые с Данилом посвятили поездкам по санаториям и осмотру достопримечательностей, мы вернулись обратно в Сочи и направились в уже ставший домашним для меня ресторан. «Любезный?» Я, словно настоящий американец, даже не потрудился узнать имя у метродотеля, хотя ему это было все равно, пока я платил деньги. «Да, сэр?» Тут же он появился у столика. «А вы можете позвать того господина, с которым мы приятно разговаривали несколько дней назад?» Он в этот раз не стал артачиться и кивнул. Я достал 50 рублей. «Я был бы благодарен, если бы он приехал сюда на такси как можно быстрее». Тот взял деньги и растворился. А через 3 часа, когда мы поели, а я сидел посматривал на дорогие часы, купленные тут же у фарцовщиков, к столику подошел запыхавшийся новый знакомый. «Добрый вечер!» Он поздоровался со мной, игнорируя Данила, который сидел за соседним столиком. Если в первый раз чиновник еще на него косился, то сейчас воспринял просто как часть мебели ресторана. «Быстро же советские люди приобретают барские привычки», — хмыкнул я про себя. «My friend сказали good», — объявил я ему. «Need купить 50 килограмм айрон банка». Глаза мужчины расширились, а челюсть отпала. «Это получается 1000 банок? 10 000 рублей?» — решил уточнить он. «Математика good», — с широкой улыбкой ответил я. «Если понравится, можно мо...» Он задумался. «Мне нужно подумать». Его глаза забегали, и он очень тихо, наклоняясь ко мне, спросил. «А у этих ваших друзей есть возможность оплатить не в рублях?» «Доллары устроят?» Он выпучил глаза и закивал. «Давайте встретимся завтра, мне нужно поговорить со своими друзьями». «Гуд. Хотите динер?» — спросил я. «Сделка гуд». «Я не против», — согласился он и заказал себе еды, икры, вина, коньяков разных видов на 1500 рублей, как потом оказалось по итогу. Он просто тыкал в самые дорогие блюда и выпивку, под конец вечера ужравшись так, что стал лезть целоваться и рассказывать по секрету, как мне повезло с ним, поскольку он заведует распределением рыбной продукции по всему региону, и у них она самая лучшая. С трудом погрузив его в такси, мы с Данилом отправились наверх. Да, я решил снять нам 2 номера здесь, поскольку надоел его храп, но не выехал из Светланы, чтобы иметь резервное место, где можно сходить на пляж. Жемчужина и правда оказалась лучшим из наличествующих. Комитетчик молча вытащил мне листки бумаги, напечатанные на машинке. Он тоже днем был занят делом и узнал в местном отделе все о нашем знакомом, а также о его начальстве. Оба и правда работали в Министерстве рыбной промышленности Краснодарского края и заведовали распределением рыбы и икры по базам, ресторанам и магазинам. Понятное дело, что в последние икра не попадала никогда. «Интересно, как он относится к красивым женщинам?» — задумчиво почесал я затылок. «Ваня, а это не перебор уже?» — хмуро поинтересовался в ответ Данил. «А ты не будешь участвовать в разврате?» — радостно сообщил я ему. — Ты же охранник. Лучше придумай, где нам валюту купить. Хотя я видел фарцовщиков. Уверен, у них можно точно будет ее взять. Знаешь, я начинаю влюбляться в этот город. Здесь действительно можно купить вообще все: паспорта, валюта, наркотики. Интересно, можно ли оружие приобрести? — Так, Ваня, остановись! Он отрицательно покачал головой. — Уже того, что есть сейчас, достаточно, чтобы упечь этих двоих за решетку. — Этих, да. «А кто им икру поставляет? Откуда у них берется левак, если она вся подотчетная?» — поинтересовался я у него. На эти вопросы ответов у него не нашлось. А потому я в одиночестве отправился на набережную, поскольку при виде Данила от нас все шарахались. А когда я был один, наоборот, вся местная форца слеталась на меня, словно мотыльки на яркий свет ночью. Уже скоро я нашел валютчиков и отправился с ними обменивать деньги. Странно, но меня попытались надуть, заменив после обмена деньги на резаную бумагу. За что огребли пи***. Но, похлопав их по щекам и приведя в чувство, я провел легкий люкбез о вреде обманом ближнего своего, сопровождая слова ударами пряжкой ремня по их жопам. К концу моей проповеди граждане согласились стать моими постоянными поставщиками валюты, и мы договорились встретиться с ними завтра. К сожалению, обида в них оказалась выше голоса разума, а потому навстречу они привели уголовников, которых пришлось уже с помощью Данила отправлять в больничку. Самим же обманщикам я сломал по руке, объясняя при этом, что нужно, конечно, обе переломать, но как они тогда писать и какать будут? Ответа у мычащих от боли мужчин я не смог услышать, поэтому, забрав всю наличность, что у них была, Приценился к Даниле, чтобы отправиться искать других поставщиков. И так и мы их нашли, поскольку Сочи был такой город, что в нем и правда можно найти все. Правда, у этих оказались не доллары, а немецкие марки. Но дареному коню в зубы не смотрят, решил я. И, собрав нужную сумму, тепло простился с Данельзе довольными валютчиками. Они назвали мне адрес, где в следующий раз я могу их найти, без необходимости бегать по всему городу. Поблагодарив их за заботу, я отправился обратно в Камелию. Здесь, поскольку меня принимали за иностранца, при заезде показал фальшивый американский паспорт, купленный у тех же фарцовщиков, у которых ранее приобрел советский, и под ним заселился в гостиницу, оставив настолько щедрые чаевые, что меня только в попу не целовали при встречах. Вечером, спустившись в ресторан, мы увидели двоих людей — Вишнякова и его начальника Мазина, который со мной поздоровался, покровительственно похлопал по плечу, и мы сели разговаривать, совмещая это с ужином. Договорившись по основным пунктам сделки, они расслабились и предались чаевугодию. Когда они разгорячились от выпитого и захотели приключений, я вызвал две машины такси и повез их в один из катранов, который меня впечатлил при первом посещении красивыми женщинами, которые в нем явно работали, а также сервисом. Нас встретили там с распростертыми объятиями, хотя косились на молчаливого Данила, стоящего весь вечер за моей спиной. Но узнав от русских, что он охранник вот этого богатого иностранца, тут же принялись нам во всем угождать. Появились девушки, мгновенно завладевшие вниманием двух советских чиновников, а также выпивка и карты. Шулера через пару часов разделали их под орех, забрав всю наличность. Но они не сильно опечалились и играли в долг под расписки и прибыль с будущей сделки. Деньги на это я им охотно давал. Очень быстро хозяйка катрана, по моим трезвым глазам и спокойствию по отношению к подсевшей ко мне девушке, на которую я обращал не больше внимания, чем на двух своих друзей, сделала какие-то выводы и подошла ко мне. После чего отозвала поговорить и на русском сказала, что будет отдавать мне по 20% с таких клиентов, если я их буду водить только к ней. Я в ответ предложил хорошо поработать ее девочкам, чтобы приведенные мной лохи писали расписки на всю сумму нашей будущей сделки. Всю наличность же, заработанную катраном сегодня, я обещал оставить ей. Хозяйка, улыбнувшись, тут же согласилась, и мы ударили по рукам. Улыбнувшись ей в ответ, я остаток вечера просил приносить шампанское для своих новых друзей, а ее девушки полностью отрабатывали свою зарплату. Вечером следующего дня мы встретились снова. Оба с мутными глазами, болящими головами и очень хмурые. Пили минералку за моим столиком и смотрели на кучу расписок на огромную сумму денег. «Утром, call friend!» Я, широко улыбаясь, пил лимонад. «Вы need больше икра!» «Господин Пол, да как вы ее всю увезете-то? Это же тысячи ящиков! Все, что есть на складе!» Поморщился от моего громкого голоса начальник отдела распределения рыбной продукции Краснодарского края. «Морем, в Турцию!» Я пожал плечами и, достав кошелек, показал им доллары и марки, при виде которых у них случилась икота. «Вы drive it port, мы грузим!» Оба переглянулись. «Нам нужно запросить нашего куратора из Москвы», — наконец сказал Мазин. «Мы не можем просто так отдать все наши складские запасы для всего региона». Я поморщился и потыкал пальцем в расписки. «Господин Пол, мы не отказываемся же. Просто еще пару дней на согласование», — взмолились оба. «Good, but me need страховка». Я достал валюту и отдал ее им. Чиновники, испуганно оглядываясь по сторонам, распихали цветные бумажки по карманам. Я достал свою ручку и блокнот, вырвав пару листов, подвинул первый одному, второй другому. «Расписка!» Они поморщились, еще раз испуганно посмотрели по сторонам, но вокруг по-прежнему играла живая негромкая музыка. И они написали, что взяли в качестве аванса за поставку 1000 ящиков черной икры валюту в размере эквивалентном 500 000 советских рублей. Они поставили даты, подписи, и я якобы на проверку протянул их Данилу, который, прочитав, кивнул. Сложив их и демонстративно засунув звездно-полосатый паспорт, я широко им улыбнулся. «Dinner, my friend!» На халяву они есть не отказались, объев меня на 500 рублей, а вот пить после вчерашнего не стали. Когда мы вечером расстались с ними и вернулись с Данилом в номер, я повернулся к нему. «Поднимай своих, надо отследить, куда будут звонить и с кем согласовывать». «Не тупее некоторых», — хмыкнул он, переодеваясь и выходя из комнаты. Я же лег отдыхать, поскольку вся эта суета и правда отнимала у меня много сил. Я сыграл на человеческой жадности и чувстве полной безнаказанности. Чиновники в Сочи, оказывается, отстегивали часть прибыли не кому-нибудь, а самому заместителю Министерства рыбной промышленности Владимиру Рытову. А потому были уверены в том, что их прикроют в любом случае из Москвы. Сделку мы решили провести через неделю, чтобы они договорились с автоколонной о выделении грузовика для перевозки товара. А КГБ за это время зафрахтовал какое-то судно, демонстративно прибывшее в порт Сочи и показанное мной весьма успокоившимся этим фактом чиновникам, поскольку висящий флаг Турции на корме подтвердил мои слова, сказанные ранее. Дальше я практически не принимал ни в чем участия, поскольку из Москвы прибыли более ответственные товарищи, которых вызвал Данил, объяснив мне, что для нас двоих это стало слишком серьезной операцией, и хватит изображать из себя героев, когда можно все сделать проще. Раздумав, я с ним согласился и отдал бразды правления следователям и оперативникам КГБ. Они привезли с собой кучу аппаратуры, так что все снималось на кинокамеру, тщательно фотографировалось и отслеживались все контракты подозреваемых. Данил даже обмолвился, что у бедолаг не хватило ящиков с икрой, и они обратились к своим поставщикам, чтобы прислали еще, что, конечно же, позволило выйти еще и на след тех, кто эту черную икру поставляет. Насколько я понял, там была весьма хитрая система подлогов. По законодательству, рыбаки должны были измерять улов сразу на борту судна, не заходя в порт. Но качка и неблагоприятные условия не давали им делать это точно. Поэтому, чтобы выполнять норму, они докладывали по килограмму два икры дополнительно. А те, кто взвешивал потом улов уже на складе, просто забирали излишки себе. Так появлялась неучтенка, в которую еще добавлялись браконьерские килограммы. И все это вместе с официальным уловом уходило дальше на следующую ступеньку коррупционной схемы. Все участники икорного бизнеса обогащались. А вот простые граждане не видели этой самой икры на прилавках магазинов, лишь могли из-под полы купить раза в 2-3 дороже той цены, что была указана на банке. В общем, весь этот механизм понемногу вскрывался и становился понятен. Осталось дело за малым — провести задержание при передаче большой партии товара, а затем повальные аресты и допросы. Я доиграл свою роль до конца, поскольку скручивали нас всех вместе, дабы поддержать мою легенду. Всех участников, в том числе Данила, задержали и, засунув машины, повезли в местное отделение КГБ. Я видел краем глаза, как начали рыдать оба чиновника, когда поняли, что они сразу попадают под статью с высшей мерой, поскольку сумма была огромной, да еще и оплачена в иностранной валюте, так что следователям работа с ними упрощалась. А нас с Данилом, напоив чаем, продержали до вечера и потом выпустили. Мы с печальными лицами отправились в гостиницу сдавать номера, потом в санаторий делать то же самое, и оттуда сразу в аэропорт, улетая в Москву. Я выполнил все, что планировал, так что отпуск был закончен, что весьма совпадало с тем, что высокое начальство из столицы устало от моих выкрутасов в Сочи и потребовало вернуть беспокойного отпускника обратно на базы ЦСКА и школы КГБ, чтобы он там тренировался и больше нигде не отсвечивал. Пролетев в Москву, я попрощался с Данилом и, вызвав Диму, отправился сначала к себе. По пути узнавая подробности смерти сестры, которая, оказывается, почти сразу, оставшись без присмотра, вернулась на кривой путь, а тетка просто не знала о том, что та сидит на игле, что и привело в итоге к трагедии. Еще раз выразив соболезнование ему и сестре, я поинтересовался судьбой черной икры, что передавал ему раньше. Тут все было много лучше, поскольку она вся мгновенно разошлась среди спортсменов, которые выезжали на международные соревнования. Цена была отличной, так что Дима поинтересовался: могу ли я достать еще? Хмыкнув, я его заверил, что этот канал поставок уже точно прикрыт, что его немного опечалило. Но он сказал, что деньги за нее лежат в моей заначке. Он взял только на расходы по машине и билеты на самолет. «Завтра встретимся, выдам вам премию с Женей», — решил я. «Оперативно помогали, не задавали тупых вопросов. А потому приезжайте завтра, выдам вам бонус». Эта новость его немного развеселила, и он, довезя меня до дома, простился. Заходя в квартиру, я еще не представлял, что являюсь сегодня крайне популярным человеком. Зашедшая по моему звонку Галина Степановна обрадовалась, обняла и сказала, что меня обыскались два человека. Звонили по многу раз и просили срочно им перезвонить, как только я объявлюсь. Глянув на ее записи, я увидел там телефонные номера моей бывшей девушки Алены и Игоря Щелокова. Начать я решил с девушки. Трубку не взяли, а сорвали с телефона, мгновенно в ухо ворвались женские рыдания. Это была мама девушки. А вскоре подошла и она, но тоже вся в слезах. «Ванечка, папу арестовали сотрудники КГБ прямо на работе». Плача, она говорила сквозь слезы. «Я знаю, у тебя есть знакомая. Можешь спросить там за что? Или пусть нам разрешат встречу. Я все для тебя сделаю, только прошу». и она дальше захлебнулась слезами. Хотелось ее послать, но я решил сначала поговорить с Игорем, а потому осторожно ответил, что попробую разузнать. Она стала горячо благодарить, но я сказал, что пока не за что, и положил трубку, набрав следующий номер. Тут трубку взял дворецкий и позвал сына министра. В его голосе слышалось определенное напряжение. «Ваня, привет! Где пропадал?» «Привет, Игорь. В Сочи ездил, в отпуск. Меня же отстранили от всех спортивных соревнований, если ты не знал». «Печально», — тяжело вздохнул он. «Слушай, я понимаю. Тебе сейчас, наверное, не до этого. Но можешь узнать по одному человечку? Его недавно арестовали и в КГБ увезли. До сих пор нет известий, что с ним и как он». «Странно, что мне с той же самой просьбой, только по своему отцу, Алена недавно звонила». Сделав вид, что удивился, ответил я. «Что у вас тут в Москве произошло, пока меня не было?» «Я толком и сам не знаю, но многие знакомые отца встревожены. Он сам пару дней уже дома не ночевал. Встречается с Брежневым Завидова. Так что, судя по всему, КГБ опять устроил за кем-то охоту». «Вообще без понятия», — я пожал плечами. «Давай фамилию, узнаю, позвоню». «Спасибо, Вань». Он назвал незнакомое мне имя, и мы попрощались. Вспомнив следующий номер, я набрал его, попав на секретаря. «А, Иван, добрый день!» Поздоровался со мной капитан, который как раз работал у товарища Белого в этом качестве. «Товарищ генерал-лейтенант оставил вам сообщение, что если вы позвоните или приедете, то сразу к нему». «Буду через пару часов, я только прилетел», — сообщил я. «Хорошо,